«Не бойся, я вытащу тебя отсюда», – прозвучал голос Тины у меня в голове, после чего наступила темнота. От автора: «Дорогие читатели, напоминаю о том, что мне очень важны ваши комментарии, хотя бы несколько раз за книгу». Глава 15. Голова болела, горло соднило, а дышать было невероятно тяжело из-за жаркого воздуха, обжигающего легкие так, что их сводило спазмом. Я с трудом раскрыл слипшиеся веки, не понимая, где именно нахожусь. Моему взору предстало багрово-красное небо, периодически освещаемое яркими оранжевыми вспышками, после которых появлялись огненные шары, что летели вниз, казалось, прямо на меня. Но они были еще высоко и постоянно меняли траекторию, то приближаясь, то удаляясь, хотя, возможно, это был обычный обман зрения. Я лежал на чем-то прохладном и твердом, находясь явно не в статичном положении, а куда-то плавно двигаясь. Повернув голову, я увидел огромное крыло, совершающее ритмичные редкие взмахи. «Уже проснулся», — прозвучал в голове голос Тины с какой-то усмешкой. «Извини, пришлось тебя немного усыпить. Перемещение на 10-й уровень изнанки человек не всегда сможет выдержать без повреждений. Зачем мы здесь?» — спросил я у огнедемона, не переставая оглядываться по сторонам. «Выполняю свою часть сделки, раз представилась такая возможность», — тихо проговорила Тина, уворачиваясь от огненного шара, пролетевшего всего в нескольких сантиметрах от нас. «Хватит ерзать и отвлекать меня. Ты сейчас находишься под защитой моей магии, поэтому, по идее, с тобой ничего не случится. Я потратила много сил, пробиваясь к тебе в истинном облике на 0-й уровень. Поэтому все разговоры отложим на потом, а то могу случайно скинуть», — недовольно проговорила она и замолчала. Я аккуратно перевернулся на живот и, поднявшись на колени, огляделся. Воздух был тяжелым, причем не только от температуры. Окутывающая меня сила и давление самого места этого уровня изнанки пытались склонить на колени, разорвать меня в клочья и освободить мои рвущиеся наружу потоки. Единственное, что меня спасало от того, чтобы не превратиться в лужу свернувшейся за одного мгновения крови, это потоки магии жизни, которые не только охлаждали тело, но и обвивали огненные, тем самым усмиряя и успокаивая их. Этого явно было мало, чтобы справиться с воздействием температуры, но могло продлить в этом месте мое существование еще на какое-то время. Надеюсь, Тина знает, что делает, и она не хочет таким варварским способом меня убить. Огонь в этом мире был везде, притом в самых разных формах. Внизу под нами разливался бескрайний океан огненной пузырящейся лавы. Местами происходили выбросы ярко-оранжевого пламени, от которых Тина легко уходила, не давая огромным столбам огня поразить ее и, разумеется, меня. С небес падали огненные шары и метеориты, заставляя океан под нами беспокоиться и выплескивать жидкое пламя вверх. На этом фоне черные горы, видневшиеся впереди, выглядели несколько чужеродно. Складывалось такое чувство, что огонь просто огибает их, не в силах преодолеть какую-то невидимую преграду. Как бы я ни вглядывался вдаль, но, на удивление, не видел ни единого монстра, как и в принципе ничего живого поблизости. Волчонок сидел на голове огнедемона и смотрел вдаль. Лишь на секунду он повернулся в мою сторону, приветственно гавкнув, после чего вновь вернулся к наблюдению. Было не просто жарко. Кожа куртки постепенно начала оплавляться и обжигать руки и тело. Быстро сняв с себя куртку и ботинки, выслушав при этом возмущение от Тины, я засунул это все в хранилище и рухнул на прохладную кожу огнедемона, стараясь таким образом охладиться. Через некоторое время я почувствовал, что мы начали стремительно снижаться. Привстав на колени, я увидел, как горы, еще несколько минут назад кажущиеся небольшими точками впереди, встали прямо перед нами. Тина еще больше снизилась и на полной скорости влетела в одну из пещер, резко затормозив своими огромными когтями. Судя по тому, как я ощутил перед этим дикий жар и неустойчивость, чуть не слетев со спины огнедемона, мы преодолели какой-то барьер, который заблокировал любое проявление магии. В глазах начало двоиться, а в голове раздался звук, будто лопнула струна, но потом все быстро пришло в норму. Связь со Шмелевым, которая все еще, как оказалось, присутствовала, разорвалась. Я ловко соскочил со спины огнедемона, с облегчением вдыхая спасительную прохладу. Меня даже с непривычки пробил озноб, но потом терморегуляция моментально восстановилась. Волчонок подбежал ко мне, облизывая мне руки, и несколько раз оббежал вокруг, поднимая в воздух золу и пыль, от которой я несколько раз чихнул. Внутри этой пещеры было мрачновато. Она была большая, Противоположные от входа стены я не видел из-за темноты, куда вели серо-черные каменные стены. На высушенные кости, лежащие повсюду, я старался не обращать внимания, тем более, они явно были нечеловеческими, но на заметку взял, что здесь все-таки обитают не только огнедемодины. Тина тряхнула мордой и повернулась ко мне, наклоняя голову и внимательно разглядывая своими звериными глазами на чешуйчатой голове. «Ну так зачем мы здесь?» — повторил я свой вопрос, сложив руки на груди. «За сущностью первородного пламени, ты же хотел ее заполучить, не так ли?» — удивленно ответила Тина, несколько раз моргнув огромными желтыми глазами. Общаться с ней в таком обличии было немного непривычно. «Я думал, ты просто достанешь его, а не потащишь меня в самое пекло», — поморщился я, садясь прямо на грязный пол. Давление и переизбыток энергии вокруг сказывались, заставляя мысли путаться, а телу ощущать несвойственную для него слабость. Как оказалось, сущность первородного пламени невозможно извлечь из глубин реки огня. Когда я попыталась это сделать сразу же после нашего разговора, первородный огонь чуть не уничтожил меня, тряхнул монстр головой. Поглотить его можно только в недрах кратера, расположенного на самом дне, по-другому не получится это сделать. И ты решила притащить меня сюда, чтобы показать, что этот огонь мне не видать ни в ближайшей перспективе, ни в отдаленной, хмыкнул я. Нет, мы отправимся туда, когда наступит Великая Ночь. Тогда огонь на несколько месяцев ослабеет, а верхний слой лавы огненной реки затвердеет, топнула Тина лапой. Я держу свои обещания и доставлю тебя к источнику первородного пламени. Но ты можешь отказаться, тогда я посчитаю эту часть сделки выполненной, усмехнулась она. Когда наступит эта твоя Великая Ночь, начал обдумывать сложившуюся ситуацию. В то, что сущность огня нельзя вынести на поверхность, я не верил, но обманывать меня ей резона вроде тоже никакого не было. Скоро, дней 10, может меньше, ответила она, повернув голову ко входу в пещеру. Нужно будет успеть до первого затмения, пока река не превратится в камень, а сюда, как тараканы, не полезут сильные маги в надежде заполучить что-нибудь ценное с этого уровня изнанки. Моя защита вместе с твоей аурой фиолетового пламени выдержит жар огненной стихии, но, чтобы закончить поглощение и преобразовать энергию пламени, у тебя будет всего несколько дней. Больше я не смогу тебя защитить и контролировать свою людскую разумную сущность. Допустим, только тебе не приходило в голову, что лучше бы было меня предупредить заранее, чтобы я мог хоть немного подготовиться, найти, например, способ, чтобы выдержать жар этого огня. Откуда ты вообще взялась на аукционе Иглобрюхова? Резко развернулся я к ней, отходя от входа, куда приближался, чтобы еще раз осмотреть огненную бездну, разливающуюся на многие километры вокруг. Твой бог сумел связаться со мной. Он очень импульсивный, мы даже с ним сумели подружиться, наверное. Как оказалось, он потерял связь с тобой, с твоей супругой и даже твоим духом-волком. Это его немного расстроило, и он обратился ко мне за помощью. Нас связывает мой дар, в виде печати, поэтому я без особого труда могу вычислить, где ты находишься, вытянула ко мне свою морду Тина. Идея направиться с тобой сюда не только моя, чтобы ты знал, а способа пережить воздействие огня, созданным первородным пламенем на 10 уровне, насколько я знаю, не существует. Только защита рожденного в самом пламени существа. Наверное, хорошо, что люди не водят дружбу с огнедемонами, иначе от этого места уже давно ничего бы не осталось. Мне нужно подумать, покачал я головой, садясь на пол и прислоняясь к прохладной стене. Волчонок тут же подлетел ко мне, облизывая лицо горячим языком и преданно заглядывая в глаза. Хорошо, я пока разберусь с едой для тебя, без нее вы, как правило, прожить не можете. А летели мы и так достаточно долго. Тина взяла резкий старт и выпрыгнула из пещеры, расправляя крылья. Отказываться от первородного пламени мне не хотелось. Я больше не знал другого способа, чтобы избавиться от влияния той сущности. Но и риск был достаточно велик. Я не верил, что смогу выжить в самом центре огненной стихии, несмотря на заверения Тины. Открыв хранилище, я начал рассматривать все, что там имелось, в надежде найти хоть что-то, что могло бы мне помочь. Различные зелья, артефакты, но ничего, что спасало бы от огня. Единственное, что я не смог изучить, это предметы, спрятанные в шкатулках из сейфа Иглобрюхова. Они были не просто так защищены разнообразными заклинаниями и довольно буйно реагировали на магический фон 10 уровня, даже находясь внутри, поэтому я быстро их спрятал, чтобы не навлечь очередные неприятности. Тина влетела в пещеру неожиданно, полностью перекрыв свет своей большой тушей. У нее в пасти болталась какая-то тварь, больше напоминающая дикую двухметровую обезьяну с огненными крыльями, с выступающими клыками из-под верхней челюсти и огромными черными когтями. Она была еще жива, но слабо барахталась, уже даже не стремясь выбраться из огромной пасти огнедемона. «Что это?» — поморщился я, глядя на добычу Тины. Глаза у волчонка загорелись красным огнем, и он облизнулся, роняя слюну на пол. «Твоя еда!» — она резким движением челюсти добила обезьяну и выплюнула уже мертвую тварь к моим ногам. Волчонок тут же зарычал и начал приближаться к монстру, в груди которого ярко светился алый макр. «А ну, не смей его жрать, проглот!» «Итак, вон, какие бока уманула наел!» «Диета по тебе плачет горючими слезами!» Вовремя перехватил я духа, который укоризненно на меня посмотрел, после чего отвернулся, встряхнул головой, на которой забавно колыхнулись толстые щеки, и потопал вглубь пещеры, скрываясь в темноте. «Макр твари 10 уровня и мне пригодится. Еще бы знать, что это за тварь». Я убрал все разложенные ранее артефакты и поднялся на ноги. «Это вообще съедобно?» Достав длинную палку от артефакта защиты, потыкал ею в тело обезьянки. «Ну, для меня оно не отравлено», с сомнением проговорила Тина. «Я же подошел к туше и аккуратно вырезал макр, тут же отправляя его в хранилище, чтобы не искушать рычащего из темноты волка. Ладно, я пока не голоден, а потом разберемся», — проговорил я, оттаскивая мертвую тушу в сторону. Кровь, вытекающая из раны на груди, была черного цвета, поэтому все же до конца не был уверен в том, что оно пригодно в пищу. «Что это за цветок, тот, который ты только что убрал?» — как-то напряженно проговорила Тина, поворачивая огромную морду ко мне. «Цветок пламени или что-то вроде?» — пожал я плечами, извлекая его наружу и показывая огнедемонши. «Что-то вроде», — фыркнула она, выдохнув облако раскаленного воздуха. «Это твой 100% шанс защититься от пламени огненной реки. Все лепестки имеют разные цвета. Зеленый — огонь жизни. Им нельзя атаковать и защищаться, потому что собственной формы не имеет, но этот вид пламени продлевает жизнь и укрепляет кожу и кости, делая ее практически непробиваемой с течением времени. Черный лепесток – это пламя иллюзий, его еще называют пламенем поглощения, по легендам может разрушить любой магический барьер. Серебристый – пламя очищения, золотой называют пламенем вечности, и я не знаю, какими свойствами оно обладает. А вот этот серый и самый невзрачный лепесток, обжигающий душу ледяное пламя, благодаря этому виду пламени черный дракон наравне с огнедемонами может спускаться на самые глубины огненной реки и оставаться там долгое время. «Откуда он у тебя?» — вплотную приблизилась ко мне Тина. «Купил на аукционе. Сомневаюсь, что этот артефакт обладает подобными свойствами. Его бы никто в своем уме даже на торги бы не выставил», — покачал я головой. «А люди и не знают», — отошла от меня огнедемонша. «Чтобы пламя от цветка себя проявило в полной мере, ты должен либо быть драконом, либо поглотить первородное пламя», — рассмеялась она. «Поэтому для человека в твоем мире он ценности не представляет и ничего не стоит. Но этот цветок не полный. Дракон имеет намного больше видов пламени. Но один лепесток тебе поглотить будет недостаточно», — внимательно посмотрела на меня Тина. «Фиолетовое пламя его уничтожит. Чтобы подавить его влияние, тебе нужно будет преобразовать их все. В этом я помочь тебе не могу, ты должен справиться с цветком сам. Зачем тебе сердце ледяного змея, напомни?» Прямо спросил я, глядя на опустившую голову Тину. «Это последний этап эволюции. С его помощью я смогу полностью контролировать себя здесь, в моем родном мире, и менять свою форму по желанию, а в лицевом находиться несколько лет, не спускаясь наизнанку», — после небольшой паузы ответила она. «Держи», — немного подумав, я вытащил кольцо и, открыв маленькое хранилище, извлек оттуда стеклянную коробку. «Думаю, чтобы осуществить задуманное и действительно мне помочь, тебе необходимо как можно дольше находиться в ясном уме». Я выпустил из рук шкатулку, когда ощутил резкий звон в ушах, ощущение длительного рыка и подступивший к горлу ком. Кое-как поборов головокружение и тошноту, я открыл глаза, стараясь различить небольшой силуэт в сером мареве. «Явился, да неужели?» — прошипел прямо в ухо разъяренный манул, и меня резко подбросило вверх. Я сделал шаг, вставая поустойчивее, глядя на кота, который сидел, топорща усы и топчась лапами по своему пушистому хвосту. «Ну и где мы были? Видишь, у меня от переживания выпал целый ус, а второй посидел», — прорычал он, не сводя с меня взгляда. «Так получилось», — пожал я плечами. Волчонок, материализовавшись рядом со мной, тут же ринулся к миске, заполненной разноцветными макрами, которыми он радостно захрустел, задорно виляя при этом хвостом. «Что ты обещал тени за мое спасение? Там ерунда. Просто сказал, что ты найдешь ее дочь», — махнул он лапой. «Пока ты находишься в пещере, я могу держать с тобой связь, но как только ты окажешься снаружи, добраться до тебя будет не в моих нынешних силах. Найду дочь, ты в своем вообще уме? Где я буду искать пропавшего огнедемона?» «Стоп, Лия», — охнул я. «Хитрый кот бы никогда не дал невыполняемых обещаний и точно не подставил бы меня под пламя разъяренного огнедемона. Вот зачем ей нужно было сердце. Она хотела выбраться в лицевой мир, чтобы найти девушку. Она самая», — удовлетворенно кивнул он. «Так что считай, что ты уже все сделал. Я отдал некоторые распоряжения твоей жене в отношении девушки и предупредил, чтобы тебя не искала. Если ты помрешь, она от меня это узнает первой». «Они все выбрались», — уточнил я, переводя взгляд на руки, в которых вертел огненный цветок. Я держал его за стебель, а окружающего его защитного прозрачного купола не было. Постепенно я начал ощущать исходящий от него жар, а моя магия словно ото сна начала пробуждаться, разогревая мое тело. «Понятия не имею, Лера точно остальными не интересовался», — зевнул он. «Значит, так, сейчас для тебя самое главное — это поглотить цветок и преобразовать энергию. Будешь этим заниматься под моим присмотром, чтобы огонь не вышел из-под контроля. Начинай». «Прямо сейчас», — нахмурился я, из-под лобья глядя на Манула. «Нет, когда великая ночь наступит, тогда будет самое время биться головой о камень», — раздраженно передернулся кот. «Из чего мне начать?» — задал я вполне уместный для себя вопрос, садясь на большую подушку, только что появившуюся прямо на полу. «Прекратить задавать глупые вопросы», — фыркнул Манул, после чего резко вскочил и ткнул в меня передней лапой, выпуская один коготь, после чего задумался, посмотрев в потолок. «Возьми его в руки и попробуй поглотить его своим источником. Ты же умеешь поглощать энергию из окружающего пространства. Тут почти то же самое, только сосредоточься на цветке». Он лег на постамент, выразительно глядя на меня. Я в очередной раз покрутил цветок в руке и наконец решился, прикоснувшись одним пальцем к первому лепестку. Огонь внутри меня резко вспыхнул фиолетовым пламенем. Я окружил себя огненной аурой и направил тонкую нить своей магии в направлении зеленого лепестка. Долгое время ничего не происходило, складывалось чувство, что исходящий от цветка огонь не хочет даже соприкасаться с неестественным пламенем. Я уже хотел, было, прервать эту попытку и попробовать иной способ, как внезапно лист опал пеплом у меня на ладони. Аура фиолетового пламени, соприкоснувшись с зеленым пеплом, резко вспыхнула, а меня бросило в жар. Остатки лепестка начали подниматься вверх, завихряясь, образуя тонкую зеленую нить и вплетаясь в направленный к нему ранее огненный поток. Внутри все тело буквально горело, а пламя, бушующее вокруг меня, становилось все жарче и начало распространяться повсюду, разгоняя серую дымку. Мой магический источник пульсировал, увеличиваясь и уменьшаясь в размерах в такт биения сердца. Меня буквально разрывало изнутри, но я старался не терять контроль и усмирить разбушевавшееся пламя. Когда зеленая нить полностью распространилась в моем теле, а после под давлением моего собственного огня полностью исчезла в источнике, скрутившись в небольшой клубочек, боль прошла, а аура фиолетового пламени резко потухла. «Не останавливайся, нужно поглотить все разом», — донесся до меня обеспокоенный голос Манула. «Давай, иначе все то, через что ты прошел, будет напрасным». Я не смотрел на Бога, прекрасно понимая, что он прав. Источник уже практически вернулся в свое естественное состояние, и если упустить время, то отравленные магией тени огненные потоки просто сожрут его, не оставив после себя ни единого следа. Глубоко вздохнув и стиснув зубы, я просто раздавил оставшиеся листья, смешивая их между собой магической крошкой. Огонь рванул из моего тела, окрашивая все пространство вокруг меня фиолетовым пламенем, языки которого достигали нахмурившегося волчонка, сидевшего за постаментом Манула. Все вокруг перевернулось с ног на голову, а затем вернулось обратно. Боли я не чувствовал, только какое-то опустошение внутри взбесившегося огня. Помещение словно увеличилось в размерах, и ни Манула, ни волчонка рядом с собой я не видел, только фиолетовый огонь, разрезаемый разноцветными нитями, серебряными, золотистыми, черными и серыми, больше напоминающими дымку. Когда эти нити начали проникать внутрь меня, соединяясь с основным потоком, источник максимально увеличился, чуть ли не заполняя собой все пространство грудной клетки. Дышать стало трудно, а сердце билось, как бешеное. Жар менялся ледяным холодом, а беспокойство полной отрешенностью. Но потом все резко прекратилось. Все нити, включая зеленую огня жизни, поглощенную ранее, перемешались и спокойно потекли по моему телу. Я понимал, что это было только половиной дела. Теперь этот спутанный клубок нужно было размотать и отделить все потоки друг от друга. И начать нужно с ледяного пламени. Судя по ощущениям, я провел несколько часов, кропотливо отделяя нить за нитью, но в конечном итоге у меня все получилось. Все потоки текли ровно, не перетекая и не сплетаясь друг с другом. Я открыл глаза, удовлетворившись проделанной работой, и попытался встать, но ощутил онемение в ногах, которые практически перестали слушаться. Разминая ноги и восстанавливая кровоток при помощи магии жизни, я огляделся, увидев Манула, который лежал на диване, мирно посапывая. Я и не думал до этого, что боги вообще спят, но его умиротворенное выражение на морде говорило, что кот отнюдь не притворяется. Решив пока не тревожить притомившегося бога, я призвал ледяной поток, который окружил мое тело серой полупрозрачной дымкой, приятно холодя кожу. «Это так ты контролируешь ситуацию?» – полюбопытствовал я, чем заставил Манула подпрыгнуть на месте и заозираться по сторонам. «Все под полным контролем», – фыркнул он, потянувшись. 9 дней, в целом, неплохо. Думал, тебе больше времени понадобится. Сколько?» – ошалело посмотрел я на него, вскакивая на ноги. «Говорю же, молодец, цени, может, первый и последний раз подобное говорю, а ты вовремя. Тебе пора возвращаться, у тебя гости». Я открыл глаза, оказываясь в темной пещере. Рядом со мной, буквально прижавшись ко мне, лежала Тина в человеческом обличии, а на входе в пещеру стояло несколько человек, с любопытством и каким-то азартным блеском в глазах рассматривая тело девушки, облаченное в легкое светло-голубое платье. Глава 16. «Кто вы такие?» Я прыжком вскочил на ноги, тут же окружая себя аурой ледяного пламени и призывая божественный меч, который отозвался с некоторым запозданием и начал тут же нагреваться, что чувствовалось даже сквозь защищающий меня ледяной огонь. Тина от звука моего голоса распахнула глаза и поднялась, вставая рядом. Ее глаза хищно блеснули желтым светом в полумраке пещеры, но она все же сдержалась и не стала сразу бросаться на незнакомцев. «У меня к вам точно такой же вопрос», — усмехнулся один из них, выходя немного вперед. Это был мужчина средних лет с глубоким свежим шрамом, идущим через правую щеку, который терялся в аккуратно подстриженной короткой бороде. Он накинул меня с ног до головы взглядом черных глаз, в которых трудно было различить зрачок, задержав свое внимание на мече, после чего поднял руки в примирительном жесте. Истинным зрением я видел окутывающую его ауру от нескольких артефактов, но его энергетические потоки выглядели тускло, а магический источник слабо пульсировал, словно что-то его блокировало. «Это место давно является нашим перевалочным пунктом, и я просто удивлен, увидев здесь чужаков», — проговорил он, не дождавшись от меня ответа. «А я думала, что эта пещера, логово огни демона», — вышла немного вперед Тина, сжимая кулаки. Я удивленно вскинулся, услышав обычную человеческую речь от нее. Все же сердце змея изменило не только ее внешность, сделав моложе, а черты лица еще более выразительными, но и дала способность общаться обычным для человека способом. «Люди тут редкие гости, откуда вы узнали про это место, да еще и считаете его своим?» Буквально потребовала она ответа. «Успокойся, не показывай им свою истинную сущность», мысленно обратился я к ней. Она резко обернулась, глядя на меня, после чего тряхнула головой, возвращая своим глазам обычную форму и цвет, которые также изменились, превратившись в лазурный, делая ее взгляд практически бездонным. «Насколько я знаю, почти все огнедемоны уже давно сбежали из этого мира», — рассмеялся он. Его смех подхватили товарищи, обвешанные всевозможным оружием и облаченные в необычного вида броню, но разглядеть ее детально мне все же не удалось. «Мы прибыли сюда, так же, как и вы, на охоту в Великую Ночь, и я с удовольствием готов встретиться с огнедемоном лицом к лицу, чтобы обновить свои запасы», — хищно улыбнулся он, делая еще один шаг вперед, теперь уже с интересом разглядывая девушку, стоявшую рядом со мной. «Я сразу определил в вас охотников, а охотники должны помогать друг другу. Вы обнаружили эту пещеру первыми, поэтому на нее нам претендовать не следует. Моя вина, что я неправильно обозначил свои намерения. Мы двигаемся в сторону дворца правителя огней демонов, и нам нужно место, чтобы отдохнуть и восстановить силы», — каким-то заискивающим тоном проговорил он, подходя вплотную к останкам туши обезьянки, от которой осталась только треть. Видимо, тени необходимо было что-то употреблять в пищу. «Дворец правителя, значит», — усмехнулся я, отмечая наглость этого охотника и готовясь к тому, что миром мы разойтись вряд ли сможем. «Ну что ж, значит, нам по пути», — добавил я, чем вызвал у предводителя этой группы улыбку и какое-то торжество во взгляде. «Подожди, я же тебя знаю», — неожиданно раздался голос позади мужчины, и в пещеру вошел молодой парень, держа в руках взведенный арбалет и направляя его прямо на меня. При этом наконечник болта был довольно странным, сделанный из какого-то макронебесно-голубого цвета, по которому, то и дело, пробегали небольшие разряды молний. Он вызывал у меня довольно серьезные опасения. «Хомяков», — оскалился я, наконец, узнав парня. «Надеюсь, последний, а то уже надоело сталкиваться с представителями твоего рода. Я думал, ты умнее, нежели твои братья, и все-таки не станешь на меня бросаться, не подумав, во что это для тебя обернется», — усмехнулся я, глядя пристально парню в глаза. «Манулов», — прорычал он, — «как долго я ждал момента поквитаться с тобой за моих братьев». «Тихо, успокоились все», — рявкнул старший из их компании, но импульсивный Хомяков его не послушал и выстрелил. Увернуться от летящего болта для меня труда бы особо не составило, но Тина, неожиданно переместившись и встав передо мной, неуловимым взглядом движением перехватила стрелу одной рукой и отбросила ее в сторону. «Хватит», — прошипел от нескрываемой ярости мужчина, выступающий за главного, и встал между нами, разводя руки в стороны, тем самым пытаясь нас успокоить. «Они люди, и в этом месте мы с ними не враги. Это 10-й уровень изнанки, и все охотники должны сплотиться, чтобы выжить здесь, даже несмотря на то, что этот мир погибает. Он убил моих братьев, как я могу вести дружбу с этим уродом», — прошипел Хомяков, взводя очередной болт, готовя арбалет к очередному выстрелу. «Отойди, сейчас я точно не промахнусь. Серый дело говорит, хватит уже с ним трепаться», — показался еще один охотник. Он был выше и шире в плечах, нежели его товарищи, и по магической силе уступал только главному, 6-й или даже 7-й уровень. Опасный противник, но и его источник был неактивен, так что, кроме обычной человеческой силы, он ничего мне показать в этой пещере вряд ли бы смог. «Слышишь, пацан, проваливай отсюда. Если сможешь увернуться от атаки нашего друга, обещаю, что никто гнаться за тобой не станет», — засмеялся он. «А девчонку оставь, такая красотка явно в нашей компании не останется без внимания». Я перехватил меч, рукоять которого уже довольно сильно обжигала ладонь, а сам клинок начал странно вибрировать, и направил его в сторону охотников. Аура ледяного пламени вспыхнула, обогнув Тину и не достав лишь несколько сантиметров до мужчины, который от неожиданности сделал несколько шагов назад. «А может быть, лучше вам отсюда свалить, пока я из тебя и твоего друга ленточек не нарезал?» — поинтересовался я, готовясь выпустить фамильяра и формируя несколько печатей одновременно, чтобы закончить бой как можно быстрее. «Простите моих людей, мы уходим, нам конфликт не нужен», — поспешил безболезненно для себя и для своей группы разрешить ситуацию главарь, слегка склонив голову в знак уважения. Я дернулся и сделал несколько шагов вперед, не желая после такого отпускать их живыми, но Тина взяла меня за руку, прося остановиться. «Пожалуйста, остановись, пусть уходит. Не стоит тратить силы, нам скоро выдвигаться. Если вступишь в бой, не факт, что сможешь быстро его закончить и после этого восстановиться», — прошептала она, злобно глядя в спину удаляющегося от нас мужчины. «Даже я не уверена, что смогу уйти от них без повреждений. Этот макро обжег мою кожу, даже не могу представить, что будет, если он вонзится в мое тело, в любой ипостаси. А мое пламя не причинит им вреда, как и твое. У них броня сделана из шкуры огни демона, которая защищает их от огня любого вида, кроме первородного пламени», — с горечью добавила она, после чего резко подняла голову, глядя пристально мне в глаза. «После того, как вынырнем из реки, направимся в направлении дворца, там и поквитаемся за грубость и хамство. Все равно ворота откроются только на 20-й день после наступления Великой Ночи», — мысленно добавила она. Я опустил руку с мечом, неохотно соглашаясь с ней. «Что значит мы уходим?» — спросил Хомяков, злобно бросая на меня взгляд. «Ты совсем идиот?» — прошептал их лидер так, что мне их было едва слышно, после чего подошел к Хомякову и выдернул арбалет из его рук. «Они два очень сильных мага, сильнее тебя. Пещера полностью блокирует мой магический источник, как и твой, поэтому здесь ты не сможешь пользоваться магией, но на них нет ни брони, ни защитных артефактов, а они все еще живы. Да еще и этот выброс силы, сущность которой я так и не понял. Если бы не ты и твоя безрассудная жажда мести, мы бы заручились их помощью, а теперь безопаснее будет уйти и поквитаться с ними во дворце, после того, как закончим дело». Уже паря в воздухе вдали от входа в пещеру, тихо говорил мужчина. «Если бы не девушка, все еще державшая меня за руку, тем самым каким-то странным способом усиливая мой слух, то я бы не смог услышать то, о чем они говорили. Ты просто старый идиот, раз думаешь, что я оставлю смерть своих братьев неотомщенной», процедил Хомяков и оттолкнул главаря, облетая его и приближаясь к пещере. «Я готов был вступить в схватку, ожидая только, когда он влетит внутрь. Так у меня было преимущество, но он резко затормозил перед входом. Во имя моих братьев и великого хомяка, ты сдохнешь здесь, Манулов, и никто тебе больше не поможет». Ответить я не успел, собственно, как и среагировать на действия Хомякова. Все это время Тина сдерживала меня, ограничивая в движениях, прикладывая для этого довольно много собственных сил. Вход в пещеру буквально за пару секунд завалило камнями, по которым вились нити нескольких сильных и сложных заклинаний. Мы погрузились в полную темноту, а воздух сразу же стал спертым. «Прости, но теперь они умрут», — выдернул я руку, слегка оттолкнув от себя девушку. Приблизившись к замурованному выходу, я вложил в печать сокрушения энергию от черного пламени и направил в сторону завала, покрытого запирающими чарами. Взрыв получился такой силы, что все камни разбились в мелкую крошку, разлетевшуюся в разные стороны, полностью очищая вход. Отлетела эта группа охотников в 5 человек недалеко, резко обернувшись на шум. Ледяная аура все еще окутывала мое тело, охлаждая его, когда я при помощи печати вознесения вылетел из пещеры. Спрятав божественный меч, раскалившийся так, что обжигал мне руки, я достал свой кинжал, лезвие которого тут же покрылось огнем, делая клинок легче и словно напитывая тот неизвестной мне силой. Все тело, как и артефакты-накопители, тут же восполнились энергией, затраченной ранее. Десятки призрачных клинков, появившихся в моей печати яростного удара, ринулись в сторону противников, заставляя их отступать, несмотря на то, что их щиты и броня неплохо отражали атаку, заставляя клинки отскакивать и растворяться в горячем воздухе. Однако этих секунд мне хватило, чтобы переместиться к ним практически вплотную, уходя от ответных ударов заклинаний ледяной стихии и молний. Огненная цепь из черного пламени резко вылетела из моей руки и устремилась в сторону Хомякова, который пытался достать меня при помощи болтов его зачарованного арбалета, полностью забыв про атакующую магию, делая акцент на защитной. Черное иллюзорное пламя с легкостью пробило окружающие его щиты, обвивая цепью его тело. Сделав рывок, я притянул сопротивляющегося парня к себе, одновременно с этим направляя заклинание метеоритного дождя на головы его товарищей. Конечно, это были далеко не настоящие метеориты, что прилетели из космоса, но огромное количество раскаленных булыжников, весом от 10 до 30 килограммов, появившиеся над ними, тоже достаточно опасное явление. «Передавай хомячку и братьям привет», – прошептал я, глядя в глаза Хомякову, всаживая в незащищенное броней горло огненный клинок. Обернувшись на хлопок, я увидел, как оставшиеся маги скрылись в яркой вспышке телепорта, сбежав и бросив своего товарища. Я отбросил тело парня от себя, сокрушенно покачав головой, даже не думая о подобном исходе этой скоротечной схватки. «Вот тебе взаимопомощь охотников перед угрозой смертельной опасности». Подлетевшая ко мне Тина пристально посмотрела мне в глаза, а потом резко спикировала вниз, перехватывая тело моего противника прямо перед самой поверхностью огненной реки. «Что ты делаешь?» – тихо спросил я, отмечая, что для полета ей были не нужны крылья или какие-либо другие заклинания. Она не ответила, только тряхнув головой, буквально переместилась в пространстве, оказываясь возле входа в пещеру, после чего бросила тело на каменный выступ. Неожиданно стало резко темнеть. Посмотрев наверх, я увидел, как огненные светила, выполняющие, видимо, в этом мире роль своеобразного солнца, скрываются постепенно из поля зрения какой-то огромной тенью, медленно покрывающей собой все пространство. Подлетев обратно к замершей девушке, глядевшей на небо, я взял ее за руку, отводя внутрь пещеры. Энергия восстанавливалась моментально, но Тина была права. Усталость даже от такого короткого боя под давлением ауры 10 уровня усиливалась непропорционально затраченным силам. Но я пользовался только цепью, на все остальное уходила внешняя энергия, которая к моей собственной магии не имела никакого отношения, поэтому для восстановления мне много времени не требовалось. «Забери его тело», — коротко бросила она, заходя внутрь, освобождая руку. Я пожал плечами и втащил Хомякова в пещеру, бросая того у самого входа. На нем броня из кожи огнедемона. Хоть это и кощунство, но я все равно советую тебе надеть ее, дополнительная защита от огня тебе не помешает, ровно проговорила она, потом резко развернулась и подлетела ко мне. Чем ты вообще думал? Владеющий стихией огня не должен поддаваться эмоциям. Нахмурилась она, глядя мне в глаза. Знаешь, как я хотела уничтожить их на месте, развеяв пепел над дворцом, но я сдержалась, потому что прекрасно осознавала, что свою истинную сущность показывать нельзя. Я тебя послушала, потому что ты был прав, но меня ты проигнорировал. Злобно проговорила она, прищурившись. Тина попытался вклиниться в ее обвинительную речь, объяснив все тонкости магии печатей. Я не для того охраняла твое тело почти 10 дней, пока ты поглощал пламя цветка дракона. От постоянной угрозы обитателей этого мира, варила тебе бульоны и вливала их в тебя, поддерживая твое тело, которое умирало от обычного голода, чтобы ты все испортил и не смог найти в себе силы, чтобы преодолеть реку и добраться до ее глубин, прервала она меня, сжав кулаки, после чего развернулась и пошла вглубь пещеры. «Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу». Я глубоко вздохнул, не понимая до конца, почему она так рассердилась. Да, возможно, я не сдержался, но оставлять безнаказанным того, кто пытался меня убить, в мои планы никогда не входило. Тем более, рассчитывать и надеяться на то, что мы когда-нибудь еще встретимся с Хомяковым, было идиотской затеей, а гоняться за ним по всем известным мирам изнанки, напрасной тратой времени. Пещера оказалась глубокой. Чем дальше мы удалялись от входа, тем темнее становилось, пока и вовсе не наступил непроглядный мрак. Я зажег несколько золотистых огоньков, которые озарили мне путь. Оказалось, что мы практически дошли до конца, подойдя вплотную к массивной каменной двери с изображением морды огнедемона. Тина подошла к ней, прикладывая ладонь к выступу, находившейся прямо в центре пасти выгравированного на камне рисунка, после чего раздался скрежет давно не открываемой двери. Поднялась пыль, через которую практически ничего не было видно. Когда эта дымка рассеялась, я увидел, как девушка входит внутрь открывшегося прохода. Я последовал за ней, пуская своих светлячков вперед. Остановившись возле входа, я ошарашенно оглядывал огромный зал, забитый всевозможными ценностями. Макры разных цветов и размеров были просто свалены в одну большую кучу у дальней стены. Артефакты и золото находились у противоположной и выглядели, как гора, которая занимала чуть ли не треть зала и упиралась вершиной в потолок. Третья же кучка располагалась в центре комнаты и состояла исключительно из артефактного оружия и зачарованных доспехов. Глава 17. Перед тобой находится то, что мы не успели вывести из дворца, когда нам спешно пришлось покидать этот мир, проговорила Тина, медленно повернувшись ко мне. То, что осталось от сокровищницы моего народа. Ты можешь выбрать себе все, что посчитаешь нужным. Но сперва, я хочу кое-что тебе показать. Твой меч, дарованный твоим богом, в глубинных мирах изнанки не сможет тебе помочь. Влияние ваших богов на наши миры ничтожно, как и вещи, созданные на их силе. Она подошла к той куче, что находилась в центре, и вытащила из центра меч, извлекая его из дорогих на вид ножен. Клинок был сделан из неизвестного мне металла, который играл золотистыми бликами под направленным на него светом от моих огоньков. Рукоять выглядела тяжелой, под одну руку и была инкрустирована тремя макрами, от которых шли переплетения энергетических линий прямо к клинку. Прими от меня этот дар. В низших мирах он тебя не подведет, не сломается и будет служить тебе многие сотни лет. Это меч моего отца, последнего правителя народа огнедемонов. Она поднялась и, развернувшись ко мне, протянула его на вытянутых раках, склонив голову в полупоклоне. «Я не могу его принять просто так», — проговорил я, осознавая, кем Тина является на самом деле. «Дочь последнего правителя. Неплохо иметь подобные знакомства, даже у разумных существ изнанки. Почему нет? Она подняла голову, удивленно глядя мне в глаза. Он пылится в этой пещере уже несколько сотен лет, и вряд ли когда-нибудь увидит свет. Только, если кто-нибудь не доберется до пещеры и не вскроет замок на двери. Но следующая великая ночь наступит еще очень нескоро. Почему ты мне помогаешь? Подошел я к ней вплотную, не теряя зрительного контакта с девушкой. Ты могла сбросить меня в огненную реку, объяснив маршрут, и ждать, когда я выплыву. Я всего лишь человек, а ты охраняешь меня, кормишь, даришь такие подарки, которые являются бесценными в лицевом мире. Мне нужно понять, тихо проговорил я, глядя на нее сверху вниз. Она смотрела мне прямо в глаза, сделав шаг навстречу, но спустя несколько мгновений сунула мне в руки меч и резко развернулась, отходя дальше, потирая лоб. Прости меня, ты прав, ты всего лишь человек. Глупо было поддаваться эмоциям, к которым я еще не привыкла, проговорила она тихо, все еще не поворачиваясь ко мне. Бери все, что тебе может пригодиться, и восстанавливай силы. Через 3 часа наступит первое затмение, самое время, чтобы отправиться в путь. Она, не поднимая на меня взгляда, обошла меня стороной и направилась к выходу из тайника. Тина, девушка резко обернулась, наконец посмотрев на меня. Обещаю, я верну тебе дочь. Она кивнула и вышла, оставив меня одного наедине с ее сокровищницей. Повертев в руках меч, я отметил идеальный баланс и легкость. Я провел рукой по лезвию, убеждаясь в прочности и заточке. Ослепительный огонь вспыхнул на лезвии клинка, как только я убрал от него свою руку. Следом, ярко засветились макры в рукояти, заставляя огонь немного потускнеть и поменять свой цвет с золотистого на белый. Любопытно, нужно будет расспросить у Тины о свойствах этого оружия. Все же, от такого подарка я решил не отказываться. Тем более, я понятия не имел, что ждет меня в глубинах огненной реки. Погасив пламя, прикоснувшись к лезвию, я вложил клинок в ножны и повесил его на поясе. Конечно, у меня был пространственный карман, но в опасном месте оружие всегда должно быть под рукой. Услышав хруст и утробное рычание, я вскинулся, увидев, как волчонок, незаметно материализовавшись, уже пытается разгрызть огромный белый макр, достав тот из самого центра кучи. Правда, перегрызть этот кристалл у него почему-то не получалось, поэтому он его больше слюнявил и катал по полу. Посмотрев несколько минут на то, как волк бросил попытки раскусить камень, и теперь пытается изобразить из себя пушистого питона и проглотить слишком большой для него кристалл, я взял из кучи пару десятков камней разного цвета, положив их в хранилище. Все, уходим, делать нам тут больше нечего, обведя взглядом тайник, решил больше ничего не трогать. Еще неизвестно, насколько распространяется щедрость огнедемона, и лучше ее все же не злить. Волчонок, за это время так и не справившись с поглощением макро, выскочил наружу, виляя хвостом, с благодарностью глядя на меня за то, что не отобрал кристалл, и первым умчался к выходу. Как только я вышел, дверь за мной закрылась точно с таким же противным звуком. Тина уже освободила тело Хомякова от брони и сбросила его вниз как раз в тот момент, когда я вышел к ней. Молча облачившись в легкую и на удивление свободную броню, не сковывающую движений, я повернулся к девушке, которая с любопытством следила за каждым моим движением. Ну, похоже, я готов, насколько это вообще возможно, конечно, с сомнением проговорил я. Как бы я ни старался себя успокоить, но нырять с головой в огонь было жутковато. Тогда пошли, улыбнулась она и, взяв меня за руку, повела к выходу из пещеры. Не бойся, я смогу тебя защитить. На этих словах она выпрыгнула, потянув меня за собой. Я активировал печать вознесения и покрыл тело аурой ледяного пламени. Несмотря на тот полумрак, который царил повсюду, было очень жарко. Мы спустились к самой реке, которая уже начала постепенно покрываться черной коркой, из которой местами били фонтанчики огненной лавы. Пролетев еще некоторое время над поверхностью реки, мы остановились прямо над огненным водоворотом, который не был затянут твердой коркой. «Я так понимаю, нам сюда, прямо в центр огня и расплавленного металла», — тихо проговорил я, ощущая, как мне становится жутко холодно, а тело покрывает слой ярко-красной пленки. Тина кивнула и как только закончила накладывать на меня защиту, прыгнула вниз, стаскивая меня с моей воздушной подушки и сжимая мою руку с такой силой, что чуть не переломала мне все кости. Сердце на мгновение замерло, когда тело коснулось жидкого огня, но я ощутил только небольшой жар, который прошел в тот момент, когда я вложил больше энергии в ледяную окружающую меня ауру. «Дыши спокойно, без рывков и ни в коем случае, не задерживай дыхание», — раздался в голове голос Тины. Я осторожно сделал выдох и вдох, понимая, что каким-то неведомым мне образом воздух спокойно поступает в легкие, а жидкий огонь, сквозь который ничего не было видно, облизывает мое тело, но языкам своего пламени не может даже прикоснуться. После подобных открытий я успокоился и дал возможность огнедемону показывать мне путь, не выпуская ее руки из своей. Достигнув дна, мы поплыли по извилистому маршруту, огибая черные подозрительные камни и гигантские огненные кораллы по большой дуге, не приближаясь к ним. Несмотря на огонь, бушующий вокруг меня, я мог различать все, что творилось на морском дне, удивляясь многообразию населяющих эту реку мелких тварей. Только вот знакомиться с ними мне совершенно не хотелось. Мы как-никак находимся на 10-м уровне изнанки. Это значило, что каждая из них могла легко убить среднего мага. Усталости пока не чувствовалось, только вот затраченная энергия все-таки не восполнялась так, как в воздухе, поэтому я аккуратно снижал интенсивность огненной ауры, чтобы быстро не растратить все имеющиеся силы. «Мы уже на месте», — в моей голове раздался голос Тины, как только мы достигли очередной черной огненной глыбы. Только на сей раз мы приблизились к ней вплотную. Сущность первородного пламени находится во дворе глубинного храма. Тебе нужно приблизиться к нему, тогда ты поймешь, что тебе следует делать дальше. Тихо, я прислушался. Шум и треск пламени звучали повсюду, но я был практически уверен в том, что слышал голоса. Осторожно обойдя камень, я оказался внутри двора огромного по человеческим меркам дворца. Высокие камни, подобные тому, что я обошел, окружали пространство, делая двор чистым от пламени. В центре, прямо перед входом, располагалась статуя огромного каменного огнедемона, в пасти которого плясал ярко-синий слепящий глаза огонек. «Давай быстрее, скоро река полностью закроется», — я увидел, как возле статуи находится знакомая мне четверка охотников, уже с трудом поддерживающих вокруг себя защитные заклинания. Главный находился в непосредственной близости от первородного пламени, натягивая на руки плотные перчатки из шкуры огнедемона. «Не торопи меня», — рыкнул он своим товарищам, не оборачиваясь. «Я никак не могу повлиять на него, придется пробовать воздействовать на него физически. Надеюсь, через шкуру своего творения он не пройдет». Он прикоснулся к огоньку, который облизал его руки, прошедшие сквозь пламя, не давая себя схватить обычному человеку. «Какая встреча! Но дворец повелителя, насколько мне известно, находится в другой стороне. Неужто вы меня обманывали?» Вышел я вперед, вытаскивая из ножен подаренный Тиной меч. Девушка, не думая о последствиях, присоединилась ко мне, вставая рядом. «Опять ты?» — повернулся в мою сторону главарь вместе со своей тройкой охотников. «Послушай, нам делить нечего, иди своей дорогой, мы своей. Не получится. Мне нужно это пламя, так что, ничего личного», — усмехнулся я и хотел было сделать шаг вперед, как резко остановился и даже немного попятился. Четверка охотников, включая главаря, плели какие-то заклинания, готовясь атаковать, и совершенно не обращали внимания на то, что творилось у них за спинами. «Беги, беги», — загоготал один, но резко развернулся, отвлекшись на тень, накрывшую его сверху. Пламя медленно трансформировалось из маленького огонька, превращаясь в огромного огнедемона, нависшего над охотниками. «Кто посмел потревожить мой сон?» Он звука, издаваемым физическим воплощением пламени, дрогнула под ногами земля, а камни, окружающие дворец, раскололись пополам. Тина, стоявшая рядом, схватила меня за руку и попыталась переместиться при помощи своего умения, но нас тут же вернула обратно в ту же самую точку, откуда мы телепортировались. Охотники замерли на месте, нерешительно поднимая головы вверх, чтобы увидеть, откуда исходит этот голос, больше похожий на рык. «За убийство моих детей вы все проговариваетесь к смерти». Яркое синее пламя полилось на головы охотников и начало распространяться во все стороны, с огромной скоростью приближаясь ко мне. Под давлением сущности пламени я не мог пошевелиться. Мои ноги были словно вмурованы в рыхлый пепел, покрывающий дно огненной реки, и мне оставалось только смотреть, как огонь, не оставляющий после себя ничего живого, быстро несется в мою сторону. «Нет, прошу тебя, подожди», — закричала Тина и, встав передо мной, преодолевая еще большее сопротивление, направленное на нее, закрыла меня собой, заваливая на спину. Синее пламя пронеслось у нас над головами, обдавая просто невероятным жаром, но потом быстро все закончилось. Тина нерешительно поднялась, давая мне руку, помогая подняться. Давление сущности снизилось, но все равно подниматься и тем более передвигаться было невероятно трудно. «Спасибо», — сказал я девушке на ухо. От неожиданности она вздрогнула, но не повернулась, решительно направляясь в сторону все еще возвышающегося над дворцом и двором огромного и, судя по всему, очень рассерженного огнедемона. «Повелитель, я прошу простить меня за то, что потревожило ваш сон». Она опустилась на одно колено, наклоняя голову и прикладывая руку к груди, где располагался один из ее мокров. Я подошел к ней и повторил те же самые слова и движения, чтобы одним своим видом не разозлить этого монстра. Броня, в которую облачен мой друг, досталась ему в бою, и это я попросила его надеть ее, чтобы защитить себя от действия пламени огненной реки. Он не убивал моих сородичей, и является другом нашего народа. Ах, вон оно что! Ясно, почему меня хотели зажарить без суда и следствия. Ты спасла этого мальчика от моего гнева. Это непростительно — вмешиваться в мои действия и оспаривать мои решения, — прогромыхал голос, и тогда я поднял голову, глядя этой сущности в глаза. Хаем, я так понимаю, это тот самый мальчик, о котором ты говорила несколько дней назад. Интересно, значит, ты хочешь получить благословение первородного пламени? Да, коротко ответил я, поднимаясь на ноги. Это единственный способ, чтобы очиститься от влияния темной сущности и разорвать с ним связь. В противном случае, я бы не спустился сюда и не потревожил ваш покой, — прямо проговорил я, не отрывая от огнедемона взгляда. Ну что ж, среди людей редко встречаются друзья огнедемонов. Если выдержишь мою атаку в том обличии, в котором я предстал перед тобой, то помогу тебе, — ответил он, опустив свою морду в непосредственной близости от моего лица. Ответить я не успел. Пасть сущности раскрылась, и она в одно мгновение заглотила меня, окутывая синим огнем с ног до головы. Как ни странно, больно не было. Я даже сначала ненароком подумал, что умер на месте, но мои потоки, которые я так долго распутывал в мире Манула, переплелись, сматываясь в один огромный жгут, и вырвались из моего тела, вбирая в себя яркий синий огонь. Под его действием они становились ярче и толще, и в конечном итоге самостоятельно начали разделяться, втягиваясь обратно в мое тело. Я уже было обрадовался, что все быстро закончилось, как синий огонь лавинообразным потоком проник в мое тело, проявляя при этом все знаки и символы, которые были отпечатаны на моих костях и ребрах той неведомой темной сущностью. Один за одним символы начали растворяться под действием пламени, очищая мое тело и разрывая связь с демоном тени. Ради этого стоило немного потерпеть. Когда яркое синее пламя отступило, я открыл глаза, понимая, что все так же сижу на одном колене, сжимая рукоять подаренного меча, воткнутого в землю, опершись на него. Надо мной склонилась Тина и какой-то незнакомый мне старик, который задумчиво на меня смотрел, теребя свою длинную седую бороду, по которой, время от времени, пробегали огненно-красные искры. «Ты не говорила, что он уже поглотил несколько видов драконьего пламени, включая огонь жизненных сил?» — укоризненно проговорил он, поворачиваясь к девушке. «А вы и не спрашивали, сразу атаковать начали», — поморщилась она. «Ты как?» — обратилась она ко мне, протягивая руку, помогая подняться. «На удивление, неплохо», — прислушался я к своим ощущениям, — «но как-то неспокойно, что ли?» — смог наконец определить я, что чувствовал. «Могла бы и предупредить, что меня ждет не просто маленький огонек, к которому нужно прикоснуться», — покачал я головой. «Я думала об этом, но решила, что в таком случае, ты бы отказался», — она легкомысленно пожала плечами. «А так это был единственный способ тебе помочь. Ты плохо меня знаешь. Лезть в смертельно опасные авантюры — это как раз мой стиль», — усмехнулся я, поворачиваясь в сторону старика, внешность которого не давала мне покоя. Я пригляделся, присвистнув, начиная понимать, что это и есть физическое воплощение первородного пламени, только в виде человека. «Юноша, пожалуйста, выпустите пламя вот в этот камень напротив», — попросил старик, указывая на огромный булыжник, стоявший рядом. Я решил не спорить и направил свой собственный огонь, очищенный от магии тени, в указанную точку. Жаркое пламя, встретившись с камнем, сдвинуло тот на несколько метров и в конечном итоге взорвалось вместе с ним. «Очень хорошо, даже лучше, чем я ожил», — покивал старик, задумчиво расчесывая бороду. «Теперь тебе нужно научиться себя контролировать. Пойдем внутрь дворца, обсудим, что нам с тобой дальше делать. Глава 18. Ты издеваешься? Миролюбиво поинтересовался старик, лишь одной синей искрой развеивая огромную курицу, которая у меня получилась вместо огненного дракона. У тебя какие-то проблемы с этими птицами? С любопытством покосился он на меня, теребя свою бородку. Я бы понял, если бы у тебя петух получался. Он все-таки на феникса похож, но курица. Ладно, пробуй еще. Я стиснул зубы и вскинул руки, вновь плетя одно из самых сложных заклинаний, которое мне было известно. Через раз у меня получалась та самая курица, которая гонялась по лесам за магом на третьем уровне изнанки. Но сейчас она, с завидным постоянством, с диким воем падала с неба и начинала атаковать учителя, выбирая его своей жертвой. Мне было неизвестно, сколько времени я провел в глубинном дворце огнедемонов наедине с учителем, как мы решили называть материальное воплощение сущности, Итиной, которая искренне заботилась обо мне, ничего не требуя взамен, пока, по крайней мере, я не мог контролировать огонь, преобразившийся после такого своеобразного поглощения сущности первородного пламени. Источник будто взбесился, а огонь, даже маленькой искрой, вырвавшийся наружу, стремился сжечь и разрушить все на своем пути. Выпускать меня в реальный мир при такой нестабильности было крайне опасно. Старик опасался, что секрет первородного пламени по моей несдержанности будет раскрыт, а я боялся, что смогу причинить вред своим близким. Поэтому, как бы мне ни хотелось поступить иначе, но мы с учителем приняли решение запереть меня здесь и заняться моим обучением контролю. С тех пор дни летели за днями, а недели за неделями. Я даже перестал вести им счет, полностью выматываясь на тренировках, которые могли длиться часами без перерыва. Никаким заклинаниями меня, разумеете, не учили, старик просто о них не знал, но, так или иначе, он поделился некоторыми секретами преобразования магии. Сейчас в моем арсенале были уже не только банальные стрелы, шары и цепи, так что я теперь мог удивить практически любого противника, если он не являлся архимагом огня. Да и в физическом плане мое тело очень хорошо усилилось. Постоянно находясь под давлением 10 уровня изнанки, мои мышцы напитались магией и стали многократно сильнее, а кости по прочности теперь мало чем уступали закаленной стали. Кроме того, щиты из разных видов пламени получались уже чисто на рефлекторном уровне, как и известные мне атакующие чары. Магией печати было запрещено пользоваться, довести ее до максимального уровня не было первостепенной для меня задачей. Небольшого размера дракон сформировался прямо над моей головой и устремился сразу в сторону учителя, который удовлетворенно кивнул головой, взмахом руки легко рассеивая с таким трудом давшееся мне заклятие в воздухе. «А теперь призови своих марионеток, заставив тут же их исчезнуть. Ты должен уметь контролировать не только свой огонь», — кивнул он мне. «С тенями мы тренировались редко. Их влияние отравляло это место, и остановить их мог только синий огонь первородного пламени. Моя собственная магия действительно очистилась, но способности тени у меня остались, и будучи отделены от огненных потоков даже стали сильнее. Меня окружило фиолетовое свечение, которое распространилось вокруг и словно разделилось на несколько частей, формируя 9 теней. Они окружили меня, преклонив колени и склонив головы, ожидая дальнейших приказов. Мгновение, и они потускнели, растворяясь в полумраке дворцового зала. Для человека довольно неплохо, похвалил меня учитель, отвернувшись от меня. Передохни немного, потом продолжим, произнес старик, растворившись в воздухе яркой вспышкой пламени. Так резко в середине тренировки он обычно мое истязание не прерывал. Это было странно и действительно настораживало. Я выдохнул и подошел к ближайшей колонне, садясь на пол, прислоняясь к ней спиной. Внутри дворец практически ничем не отличался от видимых мною ранее, только размеры были несопоставимо больше. Он был окружен защитным куполом, через который не проникало всепожирающее пламя реки. По сравнению с внешним миром, здесь было даже прохладно, градусов 100-150, поэтому и заниматься было вполне комфортно. Верхние этажи были разрушены, но главный зал, который мы использовали в качестве тренировочного поля, неплохо сохранился. Спал я тут же, прямо на полу, но мне было все равно, учитель выжимал из меня все соки, поэтому просто засыпал без сил, погружаясь в сон без сновидений. Я приготовила немного еды, рядом со мной Селатина, протягивая глубокую тарелку с малоаппетитным на вид содержимым. Да что уж тут скрывать, на вкус это было еще хуже, чем-то отдаленно напоминая рыбу из лицевого мира. тяжело состряпать кулинарный шедевр из малосъедобных тварей, населяющих глубины огненной реки, на которых охотилась Тина, чтобы хоть таким образом меня прокормить. Все это время она была со мной, хотя могла в любой момент уйти, переместившись на любой уровень изнанки. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, забирая из ее рук тарелку и ставя ее на пол рядом с собой, ожидая, когда содержимое остынет настолько, чтобы не плавить вилку, которой я собирался есть. После этого я, наверное, никогда не стану есть рыбу. Но то, чем кормила меня девушка, было действительно сытным и быстро восстанавливало мои силы. Я закрыл глаза, погружаясь в свои мысли. «Не переживай, она справится», — проговорила Тина, положив руку мне на плечо. Я перевел взгляд на обручальное кольцо, которое все это время теребил на пальце. С тех пор, как кольцо засветилось и покрылось на несколько секунд огненными письменами, говоря о том, что Валерия находится в опасности, я не находил себе места, постоянно думая только о ней. Но потом кольцо вернуло свой прежний вид, и оно не слетело с пальца, что случилось, если бы Лера погибла. Поэтому я смог взять себя в руки, вернувшись к тренировкам с удвоенной силой. Это было несколько дней назад, которые тянулись, превращаясь чуть ли не в вечность. «С чего ты сделала такой вывод?» – спросил я, усмехнувшись и покачав головой. «Мне нужно вернуться как можно быстрее, и это зависит только от меня. Из тех воспоминаний, которые ты в свое время мне передал», – пожала она плечами. «Беспокоиться о близких не зазорно. Ей с тобой повезло», – грустно проговорила девушка, поднимаясь на ноги, поклонившись при этом материализовавшемуся перед нами старику. «Тебе пора возвращаться», – задумчиво проговорил он, пристально глядя мне в глаза. «Но мы только приступили к изучению объединения нескольких видов пламени», — недоуменно проговорил я, вскакивая на ноги, прерывая воцарившуюся тишину. «Ты уже изучил азы, теперь даже самостоятельные тренировки позволят тебе овладеть сущностью первородного пламени», — тихо сказал он, покачав головой. «Конечно, было бы просто замечательно, если бы позанимался в этом месте еще некоторое время, но твое сердце неспокойно, и с каждым днем это ощущается все сильнее. Это отвлекает тебя от тренировок, поэтому смысла держать тебя в моем дворце больше нет. Отправляйся туда, куда тебя так тянет. Но запомни, мальчик, в твоем мире тебе придется некоторое время приспосабливаться, не разрушь все свои труды излишней поспешностью». «Да, учитель», — склонил я голову в знак уважения. «Я не забуду ваши наставления и всегда буду у вас в долгу».